Глава четвертая. Никита. «Ангелина, принеси кофе. Мне, как обычно, Вадиму Алексеевичу черный без сахара». Отпускаю кнопку селектора и откидываюсь в кресле. «Ты где ее откопал?» — хмыкает друг. «Кого?» «Секретаршу эту», — поясняет Вадим. «Не напоминай», — качаю головой. «А я предлагал тебе». Хорошую девчонку, между прочим, симпатичную, чтобы мимо прошел и прям ух! Мужчина поднимает в воздух сжатый кулак. Мне надо, чтобы работала хорошо, ты же знаешь. Пустоголовые мордахи меня не интересуют. Зато сосут отлично. Моя Марина прекрасно с этим справляется. Напоминаю про невесту. Друг, понимающе кивает. Поэтому ты мышь серую решил взять? На ней шмотки из бабушкиного сундучка. Захочешь трахнуть — не встанет. Ольга подсобила. Со вздохом вспоминаю свою секретаршу, уверяющую, что кроме Ангелины никто с этой работой лучше не справится. Вот и подсунула мне эту девчонку, а сама в декрет свалила. Ты пришел-то чего? Интересуюсь у Вадима. У депутатов нынче много свободного времени? Предлагаю помолвку вашу отметить. Так отмечали же. Имею в виду недавнее торжество, что праздновалось с размахом. «В узком кругу», — поясняет друг. «Так достало все, расслабиться хочется. Выпьем, девочек закажем. Я знаю одно заведение, хорошее». «Ха, жена уже не расслабляет?» — хмыкаю. «Я-то отлично знаю, как их брак устроен». «Хорошее дело браком не назовут», — отзывается Вадим. «Так что?» Предлагаю в субботу в полночь. Клуб «Соблазн». Закрытая вечеринка только для нас. Ты, я и Серега. Робкий стук в дверь, и на пороге моего кабинета появляется Маркова. Она осторожно подходит к столу, расставляет чашки. И я впервые с подачи друга задумываюсь, что там может скрываться под этими ее тряпками. Она ведь довольно симпатичная и явно стройная. Только зачем-то прячет себя под незрачными бесформенными кофтами. Вижу, куда смотрит Вадим. Он приценивается к небольшой заднице моей временной секретарши и явно остается доволен. «Что-нибудь еще?» Девчонка сглатывает напряжение, и я спешу отпустить ее. Не хватало еще, чтобы в обморок тут от волнения плюхнулась. «Нет», — коротко отвечаю, прогоняя непрошенные мысли. «Я не трахаю секретарши вообще». Вполне себе моногамен. Так что какое мне дело до того, что там в трусиках у этой Ангелины? «Ну так что?» — напоминает о своем вопросе Вадим. Задумываюсь. «Обещаю», — уговаривает друг. «Там подберут такую девочку, что тебе обязательно понравится. Ты ведь у нас виновник торжества». Барабаню пальцами по столу. Терпеть не могу шлюх. Как бы ни были они привлекательны, для меня это лишь сосуды для справления нужды. И мысли о количестве членов, побывавших в них, вызывают только брезгливость. «Напоследок можно и потрахаться», — не унимается Вадим. «Ладно», — соглашаюсь. «Трахать танцовщицу я не собираюсь, но вполне могу составить компанию друзьям. Давненько мы никуда не выбирались вместе. Тогда в субботу?» — уточняю. «Тебе понравится?» Только и отвечает друг. В вип-комнате клуба «Соблазн» мы отлично проводим время втроем. Выпиваем, общаемся. Чуть позже нам приводят девушку. «Господа, приятного вечера!» Улыбается администратор. А полуголая девочка, стоящая рядом с ней, всматривается большими испуганными глазами в темноту. Ее взгляд, спрятанный под маской, сразу же вызывает во мне интерес. Никогда не видел, чтобы шлюхи так смотрели. Разве что играет хорошо. «Давай, малышка, начинай!» — подбадривает Вадим. «Наслаждайся!» — тихонько произносит мне. А я в задумчивости прокручиваю в пальцах бокал с виски. «Развлеки нас, маленькая сучка!» — едва ли не присвистывает Серега. «Из нас троих он самый ходок. Вот кто не упустит возможности отжарить какую-нибудь цыпочку». Девочка слушается. Наблюдаю за ее движениями. Как она медленно и робко подходит к небольшой подсвеченной прожектором сцене, кладет ладошку на шест, и я почему-то замираю, ожидая, когда девушка начнет танцевать. Сделает первое движение. Со мной такое впервые, что не могу насмотреться на длинные ноги, маленькую задницу и грудь с торчащими острыми точно пики сосками, абсолютно не скрытыми прозрачным кружевом. Мне хочется наброситься на них ртом, ощутить на языке их твердость. Шлюха так действует на меня в первый раз. Наверное, потому что я давно не трахался. Дел было по горло, да и вообще. Теперь вот на первую попавшуюся девку готов запрыгнуть, как последний кобелина. Девушка хватается за шест и медленно обходит его. В такт нежной музыки. Еще несколько движений ногами, и танцовщица прогибается в талии. Шелк ее волос струится в свете ламп. А когда она обхватывает шест ногами и вновь наклоняется назад, длинные пряди практически касаются пола. Ни разу в жизни не видел более нежного создания, грациозного, восхитительно двигающегося, но такого пугливого. Вадим тихонько присвистывает сбоку. Только сейчас вспоминаю, что не один. Делаю небольшой глоток виски, облизываю губы. А она все продолжает танцевать. Для нас троих. А я бы сейчас хотел другого. Хмурюсь, когда осознаю свою тягу смотреть на девочку в одиночестве. Упиваться пластичным телом, а главное — трогать его. Сжимать в руках. Оставлять следы от пальцев на этой белоснежной тонкой коже. «Так и знал, что тебе понравится», — заключает друг. «Видно, у меня на морде все написано. Девочку специально для тебя подбирали». И мой разум просто отключается. Я думаю лишь о том, какой она будет в постели. На что будет способна эта нежная сучка, когда увидит мой член. Я впервые хочу трахнуть чертову шлюху так сильно, что яйца кипят. А я ведь не планировал изменять Марине. Гипноз будто. Иначе откуда эта дикая реакция на незнакомку? Музыка заканчивается, и танцовщица замирает. Смотрит на нас, отступая чуть назад. Слежу за каждым движением, точно хищник в засаде. Осознание того, что девчонка не видит меня, будоражит разум. Вижу, как вздымается ее грудь, возбужденная, раскрасневшаяся. Похоже, малышка завелась от собственного танца. Вадим сказал, тут позволено все. И, кажется, я хочу продолжения. Девчонка будто невзначай облизывает губы. «Сука!» — вырывается у меня. «Кажется, нам пора, Серег!» — слышу краем уха. «Наслаждайся, дружище!» Кто-то похлопывает меня по плечу, но когда я оборачиваюсь, то понимаю, что в темноте комнаты остаюсь один. «Я...» — боязливо начинает девушка. «Я могу станцевать еще? Сколько нужно?» «Нет, сучка, больше никаких танцев». Поднимаюсь со своего места и медленно подхожу к ней. Не свожу взгляда с ее хрупкого тела. Намертво вцепился. Тянусь рукой к распушившимся от танца волосам. И их обладательница вздрагивает, выдыхает будто со стоном. Интересно, как громко она будет стонать подо мной. Наматываю прядь на кулак, улавливаю девичью панику. «Не надо больше танцевать», — произношу, понимая, как сильно возбужден. «Пришло время трахаться».